кажется мне далекой, непостижимой личностью, по отношению к которой я с первого же дня проявляю полное послушание. Внешне он не очень симпатичен, он потлив, сквозь жидкие пушистые волосики просвечивает череп. Кожа у него белая, как мясо речной рыбы, от пребывания на солнце он весь покрывается красными пятнами. Но когда Рафаэль берет скрипку и взмахивает смычком, а именно с этого начинается наше знакомство, его внешность отходит на задний план, и я превращаюсь в глину в его руках. Он выбирает концерт Мендельсона «Ми минор» и целиком отдается музыке. Он не играет ноты, он существует в звуках. Аллегро, которое он воспроизводит на своем инструменте, околдовывает меня. Рафаэль мгновенно меняется в моих глазах. Он больше не потный, бледный мямля, а Мерлин, и я хочу научиться овладеть его волшебством. Рафаэль не преподает метод, как я узнаю из его собеседования с дедушкой. Это задача самого скрипача — развить свой собственный метод, — говорит он. Вместо этого он придумывает для меня упражнение. Он ведет. Я подхватываю. «Используй все возможности скрипки», — наставляет он меня, продолжая играть сам и наблюдая за моими попытками. «Обогати это вибрато». «Не надо бояться портаменто, Гидон. Смычок скользит. Звуки должны плыть один с другим. Смычок скользит». Именно тогда и начинается моя настоящая жизнь скрипача, доктор Роуз, потому что уроки мисс Орвелл лишь прелюдии. На первых порах у меня 3 урока в неделю, потом 4, потом 5. Каждый урок длится 3 часа. Сначала я хожу в кабинет Рафаэля в Королевском музыкальном колледже вместе с дедушкой. Мы ездим туда на автобусе от Кенсингтон-Хай-стрит. Но долгие часы ожидания утомительны для дедушки, и все домашние опасаются, что рано или поздно это спровоцирует эпизод, а бабушки рядом не будет. И кто тогда справится с дедушкой? Поэтому взрослые организуют все так, что Рафаэль Робсон сам стал к нам ездить. Расходы, конечно, огромны. Скрипач уровня Рафаэля Робсона не будет заниматься даже с очень талантливым ребенком, если не компенсировать его расходы на поездки, отказ от занятий с другими учениками ради меня и, собственно, его время. В конце концов, человек не может жить только любовью к музыке. И хотя у Рафаэля нет семьи, которую он должен содержать, самому ему все-таки нужно что-то есть и платить за аренду жилья, то есть необходимые деньги, для того, чтобы Рафаэль Робсон ни в чем не нуждался и не испытывал потребности сократить время наших с ним занятий. Папа и так уже работает на 2 работах. Дедушка получает небольшую пенсию от правительства, благодарного ему за то, что во время войны он потерял психическое здоровье. Именно ради поддержания его здоровья родители отца не переехали после войны из дорогого дома на Кенсингтон-сквер в более дешевые, наиболее беспокойные в смысле окружения жилища. Они экономили на чем только возможно. Они сдавали свободные комнаты, они делились с отцом расходы по содержанию дома, но они оказались совсем не готовы к тому, что в их семье появится гениальный ребенок, а дед утверждал, что я гений, и к огромным тратам, необходимым для того, чтобы вырастить такого гения и полностью раскрыть его потенциал. Причем я никак не облегчаю их задачу.